Глава 44. Маша. Я очнулась от запаха на шатыре. Попыталась отмахнуться от наваждения, глаза открыть, но руки не слушались, все тело ныло, тяжелое такое. «Пей». Кто-то грубо схватил меня и поднял. Я с трудом разлепила веки, все плыло перед глазами. «Пей». Бутылку прямо в губы ткнули. Я жадно глотала, несмотря на боль в горле. «Где я?» Прохрипела с трудом. Я могла говорить, значит, мне не раздавили трахею. Это лучше, чем если бы раздавили. Позитивное мышление, так учил наш психотерапевт. «Что ты мне вколол?» Наконец сфокусировала взгляд. «Так, ничего особенного. Транквилизатор со снотворным». «Ублюдок, он же убить меня мог. Хотя сомневаюсь, что это его расстроило бы». «Что тебе нужно?» Антон усмехнулся и прошелся по мне нечитаемым взглядом. «Скоро узнаешь». Затем послышались шаги. Я обвела глазами помещение, ища источник звука. Какой-то промышленный склад, большой и холодный, в котором чужое присутствие отзывалось гулкими, пугающими звуками. Антон отошел, и я увидела перед собой несколько мужчин, все кавказской внешности, но главным среди них был один — это чувствовалось. Высокий, смуглый, красивый. Хорошо одет, подстрижен и чисто выбрит, с запахом дорогого парфюма. Это как кусочки пазла. Яркие мазки, тонкие штрихи вспыхивали перед глазами. И опасность. Антон — сволочь и мразь, но по-настоящему опасен. Именно этот человек. Хищник. Никакой жалости. Пустой взгляд. «Здравствуйте, Мария», — присел напротив. «Надеюсь, вы простите мне отсутствие гостеприимства». И был очень любезен, придирчиво осмотрел, цепляясь взглядом за мои колени с дырками на капроне. «Красивая», — повернулся к Абрамову, просто констатировал, равнодушно, без похоти. «Люблю блондинок. Мария, думаю, вы понимаете, почему здесь?» «Нет, не понимаю». «Из-за вашего мужа». «Я не замужем». Парировала вяло. «Они развелись, но Субботин до сих пор успокоиться не может». «Неправда. Кирилл давно живет своей жизнью». «Думаете, ему все равно, что мать его сына может умереть?» Я максимально раздраженно дернула плечом. «Мы в плохих отношениях. Со мной вы ничего не добьетесь». Я сама очень надеялась на это. Мне страшно. Очень страшно. Я не героиня и не жертвенная дева. Я боюсь боли, жестокости и мучений, но больше всего боюсь, что Кирилл бросится спасать меня и оставит Пашу, что они могут пострадать, оба. Он должен спрятать нашего сына, а я... Никто меня не отпустит. Что бы они от него ни требовали, итог один — меня не отпустят. «Посмотрим», — дружелюбно улыбнулся. «Нам небольшое видео нужно снять». Он поднялся. «Архан, включай. Ты знаешь, как делать». Потом на меня посмотрел. «Прости, девочка, сейчас будет больно». И он ударил меня. «А-а-а!» Вскрикнула, не удержалась. Нельзя давать хищникам почуять страх, растерзают. Но я не была готова, не успела просто. Он ударил меня еще раз. Скулу пронзила такая боль, что я заплакала. Больше ни о чем думать не могла. Потом еще и еще, пока не упала на бетонный пол. Было так больно, что я провалилась куда-то. Возможно, я умерла. «Дмитрий Маратович, уступите эту женщину мне. У меня старые счеты с ее бывшим». Голос Абрамова словно через толстый слой ваты достиг сознания. «Он поимел мою жену, а я его». «Никакого насилия», — ответили ему. «Да ладно, она уже чуть жива». Мерзкий смешок разрезал воздух. «Это бизнес, Антоша», — услышала жестокое. «Малышка попала в жернова злого бога бизнеса, и её перемолотят. А изнасилование — это грех». «Тогда я поехал. Мне нужно на виду быть, чтобы никаких подозрений». «Меня хотя бы не изнасилуют», — подумала прежде, чем снова провалиться в темноту. «Потому что грех». Пришла в себя, когда меня переносили на матрас. Открыла глаза и увидела лицо мужчины, который избивал меня. Он достал белоснежный платок и поднес к моему лицу. «Не люблю бить женщин», — сказал, вытирая кровь. Но иногда приходится. Только себе я мог доверить это. Не изуродовать и не покалечить тебе, Мария. Тот, кого называли Дмитрием, внимательно рассматривал меня, словно перед ним что-то интересное, а не избитая женщина. «Мне нравятся блондинки», — признался повторно, убирая окровавленные пряди с моего лица. Почему-то стало страшнее, чем даже 5 минут назад. «Я хотел одну такую себе. Красавицу, недоступную. Такую, как ты. Ты ведь недоступная?» — сжал моё горло. Я не хотела плакать, но слёзы сами побежали по щекам. Хочу снова в небытие. Там не больно и не страшно. Уйти бы и не возвращаться. Иногда лучше умереть быстро. Когда снова выйду из тени, заберу ту женщину себе. Рука спустилась к моей груди. Мужчина аккуратно расстегнул пуговицы порванной блузки, потом дёрнул кружево бюстгальтера, оголяя грудь. Холод мазнул по соскам. Затем мужская ладонь накрыла одно полушарие. «Своя. Люблю всё натуральное, особенно сиськи». Затем погладил меня по ноге до самого бедра. «И длинные ноги люблю. Ты ведь понимаешь, что живой отсюда не выйдешь?» «По глазам вижу, что понимаешь. Но если будешь хорошей девочкой, то увезу тебя в Дагестан. За время ссылки я проникся религией. В Москве у меня были любовницы, шлюхи, но свободные. А ты будешь моей наложницей. Полностью и исключительно в моей власти». Он улыбнулся и, поправив бельё, застегнул пуговицы. Я выдохнула. «Значит, не сейчас сделает своей». «Сейчас мне снова придётся сделать тебе больно». Перед глазами мелькнул кусок серого скотча. «Щ-щ-щ», разбитые губы отозвались резкой болью. Снова шприц и укол в вену. Веки через пару минут тяжестью налились. Я снова уплывала и не знала, вернусь ли. Приходила в себя с трудом. Сознание уплывало, только холод в реальность возвращал. Уже стемнело. Я попыталась повернуться, может, через окно? Нет, высоко и решётки. Голова взорвалась яркой вспышкой. Затылок ломило, сил не было. Если они мне снова что-то вколют, это будет последняя доза. У меня сердце не справлялось, я чувствовала опасную тахикардию. Если после первого пробуждения был только страх, сейчас пришло тупое оцепенение. Я цеплялась за приятные воспоминания. Море в Испании. Мы были год назад. Втроём. Тёплый песок, ласковые волны, вилла на берегу. Паша за день так выматывался, что засыпал в 7 вечера. А мы пили вино, закусывали хамоном и мечтали жить на берегу океана. Мы были абсолютно счастливы там. Любили. Да, тогда с Кириллом мы ещё любили. А когда перестали? Я не могла вспомнить. Всё комом шло. Накапливалось. Претензии, недовольство, отчуждение. Сейчас это уже не важно. Но это отвлекало от мыслей, что больше не увижу родных и близких. Главное, чтобы Паша не попал в руки этих людей, чтобы отец защитил его. Большего не смело просить у Бога. Я поморщилась и попыталась повести плечами. Руки буквально выламывало из суставов. Резкая боль сменялась пугающим онемением, потом обратно. Я ощупала пальцами наручники и попыталась пропустить сцепленные запястья через ягодицы и бёдра. Получилось с трудом и не с первого раза. Огромным усилием воли сумела сесть. Тело отказывалось слушаться, но я ведь главнее. Я мозг. Дрожащими пальцами потянулась к скотчу на лице. Задержала дыхание и дёрнула. «Ах!» Тихо вскрикнула. Запёкшиеся раны снова открылись и кровили. Но я могла говорить, я могла встать, и я никого не слышала. Может, получится сбежать? Осторожно поднялась и пошла к двери. Дёрнула ручку. Заперто. Конечно, заперто. Осмотрелась в поисках чего-то, сама не знала чего. Дверь не выглядела хилой, а у меня не хватило бы сил её выломать даже полностью здоровой и со свободными руками. Бам. Я вздрогнула и вжалась в угол. Это был взрыв. Точно, взрыв. Потом выстрелы, шум, короткие выкрики. Мне стало ещё страшнее. Но и надежда появилась. Возможно, меня спасут. Дверь распахнулась резко. Я нащупала пальцами какой-то деревянный черенок и ринулась на своего мучителя. Он легко отбился и вырвал его из рук, потом меня за волосы схватил и к себе привлёк. «Непокорная девочка, да?» Я не могла ответить, сжавшись от тянущей боли. «Умаров, отпусти ее! Услышала такое знакомое. Пришел, за мной пришел. Меня резко крутануло, и я оказалась лицом к лицу с Кириллом. Он был весь в черном, в бронежилете и балаклаве, но я точно знала, что это он. Столько ярости в глазах. Он убивал и готов убивать снова. «Нет», — Умаров ткнул пистолет мне в висок. «Оружие на пол. Или проверим, у кого реакция лучше. Я умру, но и ее с собой заберу». Кирилл перевел взгляд на меня, я покачала головой. «Смей, понял? Он все равно меня убьет, не смей!» «Ты все равно покойник», — произнес Кирилл. «Ты не выйдешь отсюда. Зато выбор есть у тебя. Убить меня или спасти ее. На последнем слове я почувствовала силу давления дула. «Он выстрелит. Сейчас выстрелит». Я зажмурилась в ожидании конца. «Хорошо». Спокойный голос Кирилла разрезал тишину. Потом услышала, как автомат ударился об пол. «Это правильно!» Умаров снова улыбался. Это ощущалось в воздухе. Он убрал от моей головы пистолет. «Я не убью ее, толкнул меня в сторону. «Твоя женщина станет моей рабыней!» И навел оружие на Кирилла. Какая-то доля секунды, один бросок, и я приняла на себя неизбежное. Я к этому готовилась, а он нет. Ему нужно жить. «Машка, нет!» — услышала с еще одним выстрелом. Странное чувство полного онемения и раскаленного сверла, пульсирующего в груди, охватило одновременно. «Ты что наделала? Ну зачем? Зачем?» «Не больно. Больно», — прошептала в тягучую пустоту. Образы распались на серые пятна, остались только звуки и запахи, кровь и порох. «Не закрывай глаза, слышишь? Не закрывай. Все будет, обещаю». Потом пропал голос, боль, свет.